Гуру. По заказу ни писать, ни воспринимать невозможно. Но когда благоприятна волна, использовать ее следует, возможно, полнее. Упущенное не повторяется. Спросите, почему? Двух одинаковых моментов никогда не бывает. Каждое мгновение изменяется мир. Природа не повторяет себя. Кажущееся повторение всегда идет на высшем или низшем обороте спирали. Тождественность явлений не есть их повторение. Даже одни и те же ноты музыкальной шкалы различны по октавам. Неповторимы и встречи, неповторимы и жизни. И в этом залог обновления жизни.